Глава 4. Софи. «Хорошо», — выдохнула я, неожиданно чувствуя, как мужчина скользит кончиком языка по моей шее, добираясь до мочки уха и легонько прикусывая зубами ее. «У меня все равно нет выбора, так?» — спросила я. «Выбор есть всегда, девочка», — неожиданно отстранившись, ответил Аур. А я пару раз моргнула, сбрасывая наваждение, удивившись тому, что мужчина не продолжил. «Но в данном случае я не самый плохой вариант», — добавил он, а я недовольно запыхтела, когда увидела его надменную улыбку. «Вот гад, а! Самодовольный гад!» «Отдыхай. Завтра тебя ждет непростой переход между мирами. Он ослабит тебя на время. Но не бойся, это временно», — произнес он и слез с меня, вставая с кровати. «Ваш мир, какой он?» — решилась я на вопрос. Не то чтобы мне прямо сейчас требовался ответ на этот вопрос, но я пыталась привести себя в чувство после горячих поцелуев Аура. «Тебе понравится, Софи», — улыбнулся мужчина, а после направился на выход. «И еще», — обернулся он на пороге, — «давай на «ты». «Хорошо», — согласилась я, честно говоря, желая обращаться к нему как надменная сволочь, нашедшая подход к моему телу. «Спокойной ночи, Софи», — сказал он напоследок и покинул комнату, оставив меня с пылающим возбужденным телом один на один. Черт, вот гад, а, гад! Стоит ли говорить, что заснула я с трудом? Утром меня разбудил Леон. Сообщив, что хозяин ждет меня внизу, он удалился, а я поспешно привела себя в надлежащий вид. Так как среди моего обновленного гардероба не было ни одних брюк, пришлось надеть платье, выбрав одно приличной длины. И я не прогадала. Стоило мне спуститься и предстать перед Ауром во всей красе, как он недовольно поморщился. «Слишком длинное», — прокомментировал он длину платья до колена. «Какое было, такое и надела», — усмехнулась я. На что мужчина неожиданно расплылся в улыбке, делая странный пас рукой и вызывая мой недоуменный взгляд. Вот только если в первые пару секунд ничего не происходило, то через пару мгновений мое платье начало укорачиваться. «Эй, прекрати!» — воскликнула я, хватаясь за ткань и пытаясь остановить стремительно укорачивающийся подол. «Но если бы это помогло...» «Тайр!» Топнула я недовольно ногой. И это неожиданно подействовало. Мужчина остановился, приподнимая одну бровь вверх и довольно улыбаясь. «Тайр, значит», — улыбнулся он. «Это же твое имя. Что такого?» — пробурчала я. «Тайран», — поправил меня мужчина, а я фыркнула. «Я не обязана помнить его целиком». Попыталась я оправдаться, стараясь натянуть платье пониже. Возможно, и наглела, но Аур сам вынуждал меня возражать ему. «Конечно, Софи. Я вовсе не против, чтобы ты обращалась ко мне как к супругу», — ответил Аур. А я нахмурилась. «В смысле?» — переспросила я. «Софи! В нашем мире используются сокращенные варианты имен лишь в отношении супругов либо кровных родственников. Даже невеста не осмелится к своему жениху обратиться именно так», — пришел на помощь Леон. А я злобно зыркнула на Тайра. «Откуда бы я знала это?» — дернула я плечом и подошла к столу, присаживаясь на стул. С длиной юбки я так и не смогла справиться, поэтому махнула на нее рукой. Все равно в гардеробе нет платьев длиннее, так что смысла менять его нет. Этому нахалу ничего не будет стоить еще больше укоротить мой наряд, если я буду и дальше возражать. «Завтракаем и перемещаемся», — сообщил о планах Аур, а я кивнула, приступая к трапезе. Я предполагала, что надо будет куда-то поехать, чтобы переместиться через какую-нибудь портальную арку в мир Аура. Я видела пару подобных сооружений в городе, но всегда обходила их стороной. Но на мое удивление, мужчина, закончив есть и дождавшись, когда я завершу трапезу, просто провел в воздухе рукой. Мгновение, и перед нами появилась зияющая тьмой дыра, которая, честно говоря, пугала. «Нам что, туда?» — взволнованно спросила я. «Это не опасно?» «Нет», — протянул мне руку мужчина, приглашая следовать за ним. Вздохнув, я вложила свою ладонь в его, совсем не ожидая, что мужчина в следующее же мгновение привлечет меня к себе ближе, приобнимая за талию. «Готова, Софи?» — с ехидной улыбкой спросил он. «Нет, но какая разница?» — хмыкнула я. И совсем не предполагала, что мужчина тут же накроет мои губы поцелуем, заставив испуганно замереть. Да чтоб его! Долго он еще будет себя так вести? «А сейчас?» — поинтересовался он. «Тем более», — опешив, ответила я, но в тот же момент замерла, понимая, что пока Аур целовал меня, то увлек за собой через портал. И теперь мы были не в небольшой гостиной резиденции в моем мире, а в просторном холле какого-то замка. Ну а где еще могли быть такие высоченные потолки и огромные помещения? Нас уже встречал похожий на Леона дворецкий, учтиво кланяясь и приветствуя. «Добро пожаловать домой, господин!» «Марк, это Софи. Она моя невеста. Подготовь для нее комнату рядом с моей», — обратился к слуге Тайр. «Хорошо, господин. Будут ли еще пожелания?» — спросил мужчина. Но ответить Аур не успел, ведь сзади раздался женский голос. «Тайран!» — радостно воскликнула какая-то девушка. «Ты вернулся!» Я резко обернулась и уставилась на молодую женщину, стоящую у подножия лестницы. «И кто тут у нас? Сестра? Или, может, жена?» Высокая, статная брюнетка с идеальными чертами лица бросила в мою сторону быстрый взгляд и недовольно поморщилась. «Ну ладно, не настолько я страшная. Простовато, конечно, по сравнению с этой красавицей, но и только. Похоже, все представители этой расы невероятно красивы. Чувствую, мне трудно будет слиться с толпой. Любой Аур сразу вычислит, что я всего лишь невеста. Хотя какая мне разница? Возможно, меня и из дома никогда не выпустят. Не вижу смысла переживать по поводу своей внешности, когда моя жизнь медленно катится под откос». «Это то, о чем я думаю», — протянула девушка и медленно приблизилась к моему жениху, положив ладошку ему на грудь. «У нас теперь есть невеста». «Эй, что значит «у нас»? Даже не думай, курица тощая, ты меня не получишь». «Да, Диана, это действительно невеста», — криво улыбнувшись, подтвердил Аур. «Только не наша, а моя». «Ну, это только пока», — склонила голову на бок девушка. «Как только мы с тобой поженимся, я получу доступ к ее силе. Жаль, что ты уже совершил привязку, и я осталась без дегустации ее дара». «Вот оно что! Бедная красавица желала немного подкрепиться, а здесь такой облом. Мне даже нравится ощущение безопасности, которое я получила благодаря привязке к этому молчаливому ауру. Не такой уж он и плохой. Просто прямолинейный и называет вещи своими именами. Да, я батарейка, аккумулятор для иномирной расы, о которой на моей родине мало что известно. Как же меня раздражает взгляд Дианы. Смотрит так, словно ей диковинную зверушку продемонстрировали. Нет уж, ты точно последняя, кто сможет ко мне прикоснуться. Даже если ты станешь женой высшего, я тебя не подпущу и на метр. Взглянув на дворецкого, ожидающего меня у лестницы, я молча направилась к нему, предусмотрительно прикусив язык. «Давай, Софи, сделай вид, что ты хорошая девочка. Иначе Тайран лично подарит тебя ближайшему соседу, чтобы избавиться как можно скорее. Конечно, играть роль этакой простушки совсем непросто, но мне это необходимо. Рано проявлять характер. Для начала мне нужно освоиться». Марк проводил меня в огромную комнату, состоящую из спальни, гардеробной и ванной. Здесь даже просторный балкон имелся. Так что, если меня запрут, я все равно смогу гулять на свежем воздухе. «Если вам что-то понадобится, просто позовите», — тихо проговорил дворецкий и исчез за дверью. «Спасибо. Как позвать? Выйти в коридор и покричать? Хоть бы экскурсию провел. Ладно, сама разберусь». Заглянув в гардероб, обнаружила там свои новые вещи. Какие оперативные ребята! Уже все развесили. Ванная комната оказалась поистине исполинских размеров. Даже у меня дома, а жила я достаточно обеспечена, все выглядело намного скромнее. Только вот с краном я никак не могла разобраться. Странный механизм никак не поддавался на мои неумелые манипуляции. Похоже, пора звать дворецкого. Выглянув в коридор, осторожно прошла к лестнице и спустилась вниз. «Куда теперь?» Услышав тихие голоса, пошла к источнику звука, стараясь не создавать лишнего шума. «Лишняя информация мне точно не повредит». «Ну, Тайран!» Из-за приоткрытой двери раздался недовольный голос Дианы. «Я не хочу!» «Ди, мне очень нужна твоя помощь», — ответил Аур. «Тебе же нужно просто чем-то занять Софи на один день. Просто не давай ей спускаться вниз, а лучше не выпускай из комнаты». «Ну так запри ее!» — воскликнула эта курица. «Посади под замок!» «Ничего с ней не случится за один день!» «Ди, она не рабыня, а полноправный член моей семьи», — строго проговорил Тайран. «И если ты также хочешь стать частью нашей пока небольшой семьи, то тебе придется мне помочь». «Хорошо», — буркнула Диана. «Завтра Софи будет изолирована от первого этажа». «Вот и прекрасно», — усмехнулся Аур. «Умница!» За спиной послышались чьи-то шаги, и я быстро отпрянула от стены, сделав невинное лицо. Только вот Марк, оказавшись позади, кажется, прекрасно понял, чем именно я здесь занималась. «София?» — заломил он бровь. «Я вас искала!» Быстро опомнилась я и подошла к дворецкому. «Не могла открыть кран». «И решили, что господин Тайран перешептывается со своей девушкой о сантехнике в вашей комнате?» — спокойно уточнил он. «Нет, конечно», — опешила я. «Тогда ваше поведение не поддается объяснению», — покачал головой Марк. «Давайте я забуду об этом инциденте, а вы больше не станете так делать». Я сосредоточенно кивнула, бросив на мужчину хмурый взгляд. «Ага, как же не буду? Просто впредь буду умнее и не попадусь на месте преступления. еще и появился так не вовремя. Я так и не смогла разузнать, от кого меня собираются прятать. И теперь я буду не я, если не разберусь в этом. Что ж, прости, Диана, но ты меня не удержишь.